Еда была очень вкусной. Чарли с лошадиным аппетитом поглотила 3 порции курицы с подливкой, 2 еще горячие лепешки, изготовленные Нормой Мендерс, тарелку салата и 3 огурца домашнего консервирования. Закончили они кусками яблочного пирога с ломтиками сыра. Ирв сказал, что яблочный пирог без кусочка сыра все равно, что поцелуй без объятий. За это жена ласково ткнула его локтем в бок. Ирв закатил глаза, а Чарли рассмеялась. У Энди разыгрался такой аппетит, что он сам удивился. Чарли рыгнула и виновато прикрыла рот рукой. Ирв улыбнулся ей. «Снаружи места больше, чем внутри, Кнопка». «Если я съем еще что-нибудь, то лопну», — ответила Чарли. «Именно так моя мама когда-то...» «То есть именно так она всегда говорит». Энди устало улыбнулся. «Норма», — сказал Ирв, вставая. «Почему бы вам с Бобби не пойти, не покормить цыплят?» «На столе еще кавардак», — сказала Норма. «Я уберу», — ответил Ирв. «Надо поговорить с Фрэнком». «Не хочешь покормить цыплят, милая?» — спросила Норма у Чарли. «Конечно, хочу». Ее глаза блестели. «Тогда пойдем». «У тебя есть курточка? А то немного похолодало». Чарли взглянула на Энди. «Можешь надеть мой свитер», — сказала Норма. Она снова переглянулась с Ирвом. «Закатай немного рукава, и будет как раз». «Хорошо». Норма принесла из прихожей старую выцветшую телогрейку и выношенный белый свитер. Чарли утонула в нем, даже закатав 3 или 4 раза рукава. «Они не клюются?» — с опаской спросила Чарли. «Только зерна клюют, милочка». Они вышли. Дверь за ними закрылась. Чарли продолжала щебетать. Энди посмотрел на Ирва Мендерса. Ирв ответил ему спокойным взглядом. «Хотите пиво, Фрэнк?» «Я не Фрэнк», — сказал Энди. «Думаю, вы это знаете». «Кажется, да». «Как вас величать?» — Энди сказал. «Чем меньше вам известно, тем лучше для вас». «Ну что ж», — сказал Ирв. «Буду звать вас просто Фрэнк». Они слышали во дворе приглушенные радостные крики Чарли. Норма что-то сказала, Чарли согласилась. «Пожалуй, я выпил бы пиво», — сказал Энди. «Сейчас». Ирв достал из холодильника 2 банки Ютика Клаб, открыл их, поставил одну на стол перед Энди, другую перед собой. Снял передник с крючка рядом с мойкой и надел его. Передник был красно-желтый, с оборкой по краю, но Ирв почему-то не выглядел в нем глупо. «Помочь?» — спросил Энди. «Нет, я знаю, куда что класть», — сказал Ирв. «Во всяком случае, почти все. Она каждую неделю делает перестановку. Нет женщины, которая хотела бы, чтобы мужчина разбирался в ее кухонных делах. Конечно, они рады, когда поможешь, но любят, чтобы их спрашивали, куда положить кастрюлю или мочалку». Энди, вспомнив себя кухонным мальчиком при Вике, улыбнулся и кивнул. «Не люблю вмешиваться в чужие дела», — сказал Ирв, наливая воду в мойку и добавляя туда жидкого мыла. «Я фермер, и, как уже говорил вам, жена держит маленький магазинчик сувениров у пересечения Беллингс-Роуд с шоссе на Олбани. Мы живем здесь почти 20 лет». Он взглянул на Энди. «Я сразу же понял, увидев вас у дороги, тут что-то не так. Взрослый мужчина и маленькая девочка — совсем не такая пара, какие обычно ловят попутку. Понимаете, что я имею в виду?» Энди кивнул и глотнул пиво. «При этом мне показалось, что вы вышли из грез, но у вас не было чемоданов, даже ручной сумки для вещей. Я поэтому собирался проехать мимо. Потом остановился. Почему? Одно дело совать нос в чужие дела. Другое — закрыть глаза, когда видишь, что людям чертовски плохо». «Показалось, что нам чертовски плохо?» «Тогда да», — — сказал Ирв. Но не теперь. Он осторожно мыл старые разнокалиберные тарелки и устанавливал их в сушилку. «Теперь просто не знаю, кто вы и что вы. Поначалу я подумал, это вас разыскивали те двое полицейских». Он увидел, как Энди изменился в лице и быстро поставил на стол банку с пивом. «Видимо, вас», — мягко сказал он, — «а я надеялся, что нет». «Какие полицейские?» — хрипло спросил Энди. «Они перекрыли все дороги к Олбани», — сказал Ирв. «Если бы мы проехали еще 6 миль по 40-й дороге, то наскочили бы на один из пикетов прямо на пересечении 40-й и 9-й». «Почему же вы не поехали туда?» — спросил Энди. «Были бы вне игры». Ирв собрался мыть кастрюли, но приостановился, ища что-то в шкафчике над мойкой. «О чем это я? Не могу найти эту мочалку. А, вот она. Почему не отправился по дороге прямо к полицейским? Скажем, хотел удовлетворить свое естественное любопытство». «У вас есть вопросы?» «Куча», — сказал Ирв. «Взрослый мужчина и маленькая девочка ловят попутку. Девочка без сумки, без единой вещички для ночевки. За ними гонится полиция. У меня явилась мысль, не такая уж нереальная, естественная. Подумалось, папуля хотел, чтобы кнопку отдали на воспитание ему, а у него ничего не вышло, и он ее похитил». «По-моему, это маловероятно». «Частенько так бывает, Фрэнк. Я подумал, что мамуле это не понравилось, и она напустила на папулю полицию. Пикеты на дорогах устраивают при больших грабежах или при краже детей?» «Она моя дочка. Но мать не напускала на нас полицию», — сказал Энди. «Ее мать умерла год назад». «Ну, я и так уже почти похерил свою идею», — сказал Ирв. «Не нужно быть сыщиком, чтобы увидеть, насколько вы близки. Не похоже, что вы увели ее силком». Энди промолчал. «А вот вам моя проблема», — сказал Ирв. «Я подсадил вас, подумав, что девочка нуждается в помощи. Теперь не знаю, что и думать. Вы не кажетесь мне уголовником, но вы с девочкой назвались фальшивыми именами, рассказываете историю, которая разваливается, как карточный домик, и вы кажетесь больным, Фрэнк. Выглядите совсем больным, но держитесь на ногах. Вот мои вопросы. Если хоть на что-то ответите, и то хорошо». «Мы приехали в Олбани из Нью-Йорка. Сегодня рано утром на попутке добрались до Гастингс-Глена», — сказал Энди. «Жаль, что они здесь, но я это знал. Чарли знала тоже». Он упомянул имя Чарли. Это было ошибкой, но в данной ситуации вроде бы уже не имело значения. «Что им нужно от вас, Фрэнк?» Энди надолго задумался. Встретился с честными серыми глазами Ирва и сказал: «Вы были в городе, так ведь? Видели там чужаков? Они одеты в такие аккуратненькие, прямо из магазина костюмы, которые почти сразу же забываются, и два парня исчезают с глаз. Они ездят на машинах последних моделей, которые как бы растворяются в окружающей среде». Теперь задумался Ирв. «В A&P была такая пара», — сказал он. «Разговаривали с Хельгой, это одна из кассирш. Вроде бы показывали ей что-то». «Вероятно, наши фотографии», — сказал Энди. «Это правительственные агенты. Они работают заодно с полицией, Ирв. Точнее, полиция работает на них. Полицейские не знают, почему нас ищут». «О каком правительственном учреждении вы говорите? ФБР?» «Нет». «О конторе». «О чем?» «Это отделение ЦРУ?» Ирв смотрел явно недоверчиво. «Ничего общего с ЦРУ», — сказал Энди. «Контора, иначе АНР, агентство научной разведки. Года три назад я прочитал в статье, что в начале 60-х какой-то умник назвал АНР конторой, после того, как появился научно-фантастический рассказ «Оружейные конторы Иштара». Фамилия автора, кажется, Ван Фокт, да это не имеет значения. Она вроде бы должна заниматься научными разработками у нас в стране, которые могут быть использованы сейчас или в будущем для нужд национальной безопасности, так сказано в ее уставе. Общественное мнение связывает ее в основном с финансированием исследований в области энергии, электромагнитной и термоядерной. На самом деле у нее гораздо более широкие задачи. Мы с Чарли оказались частью эксперимента, проведенного давным-давно, еще до рождения Чарли. Ее мать также участвовала в нем. Ее убили. Убила эта самая контора. Ирв сидел молча. Он выпустил воду из мойки, вытер руки, подошел к столу и стал вытирать клеенку. Энди снял свою банку с пивом. «Вот так прямо не скажу, что верю вам», — вымолвил наконец Ирв. «Учитывая многое, что тайно творилось у нас в стране, а потом выплыло. Ребята из ЦРУ поили людей напитками с добавками ЛСД. Какого-то агента ФБР обвинили в убийстве участников марша и в защиту гражданских прав. Деньги в бумажных мешках и все такое прочее. Не скажу прямо, не верю. Скажу, что вы меня пока не убедили. Не думаю, что теперь им нужен я, — сказал Энди. Может, и был нужен когда-то, но цель изменилась. Они охотятся за Чарли. Хотите сказать, что правительство страны в интересах национальной безопасности разыскивает первоклашку или второклашку? Чарли не просто второклашка, — сказал Энди. Ее матери и мне влили препарат под кодированным названием «Лот-6». До сих пор не знаю точно, что это такое. Насколько я понимаю, какая-то вытяжка из желез. Она изменила мои хромосомы и хромосомы девушки, на которой я потом женился. Мы передали эти хромосомы Чарли, и они перемешались как-то совершенно по-новому. Если она передаст их своим детям, ее, очевидно, будут называть мутантом. Если по каким-то причинам она не сможет их передать, может быть, она бесплодна, в результате действия препарата ее, очевидно, будут называть пустышкой. Как бы то ни было, они ее ищут, хотят изучить, посмотреть, почему она способна делать то, что делает. Я даже думаю, что они хотят использовать ее в качестве аргумента для возобновления программы, связанной с Лот-6. «А что она может делать?» — спросил Ирв. Сквозь кухонное окно они видели, как Норма и Чарли выходят из амбара. Белый свитер болтался на Чарли, край его касался икр. Щеки ее горели, она что-то говорила Норме, которая улыбалась и кивала головой. Энди сказал негромко: «Она может зажигать огонь». «Ну, это и я могу», — сказал Ирв. Он снова сел и с особой настороженностью взглянул на Энди. Так смотрят на людей, подозревая, что они ненормальные. «Ей достаточно подумать об этом», — сказал Энди. «Есть название — пирокинез. Это особая способность, как телепатия, телекинез или предчувствие. У Чарли есть задатки этого. Но пирокинез встречается гораздо реже, и он более опасен. Она очень боится его и правильно делает, потому что не всегда может держать его под контролем. Она способна поджечь ваш дом, амбар, палисадник, сконцентрировавшись на этом. Может запалить вашу трубку». Энди слабо улыбнулся. «Если только, зажигая ее, она не запалит ваш дом, амбар и палисадник». Ирв докончил пиво и сказал: «Мне кажется, вам следует позвать полицию и сдаться им, Фрэнк. Вам нужна помощь». «Все это звучит довольно бредово, правда?» «Да», — грустно сказал Ирв. «Такого бреда я еще никогда не слыхал». Он напряженно сидел на краешке стула, и Энди подумал, он ждет, что при первом же удобном случае я выкину какой-нибудь безумный фортель.